Лиса и крот. Спросила лиса у крота: «Зачем ты, крот, роешь такие узкие норы?» «Затем, чтобы ты, лисонька, не пришла ко мне в гости», — отвечал крот.